Слава Богу, браті і сестри, слава Богу, алілуя, спас родився. Слава Богу, сьогодні є нам чому радуватися, є за що прославити нашого Господа. Спас народився, і ми славимо Його. Слава Богу, слава Богу. Сьогодні такий праздник, знаєте, християнський праздник, який відмічається на всіх континентах. Все конфессии отмечают этот праздник, отмечают его по-разному, различные ритуалы, различные такие религиозные и национальные традиции окружают этот праздник. Так оно и есть. Мы вчера были в гостях у наших детей, мы пробыли там 3 часа, может чуть больше, и за эти 3 часа в дверь пришло 2 детских коллектива, которые предложили заспевать. Да, совершенно верно. И я слушал то, что они спевали. И, знаете, все начинается с того, что дайте дядю 2 копейки, а потом заканчивается дайте дяде 5 долларов. И вот таким вот образом. Ну, так этот мир воспринимает это. Воспринимает это. И Юля, моя дочь, говорит, послушайте, Христос народився, какие 5 долларов? Но дети этого не понимают, о чем речь идет. И это, конечно, знаете, большая беда этого мира. Большая беда этого мира в том, что, в общем, он не понимает смысла, сути и великого значения Рождества, как такого, знаете, нельзя сказать историческое. Это вселенское событие, событие вселенского масштаба. Но мы с вами, люди другие, и мы в этот день размышляем, размышляем и стараемся все глубже и глубже познать смысл этого праздника, познать смысл Рождества, еще больше и больше, знаете, сплотиться с нашим Господом, приблизиться к Нему. Я хочу прочесть Евангелие от Луки, 2 глава, 7 стиха. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь». Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Слава Богу! Слава Господу! Знаете, действительно, такие события, вот в этом вот отрывке мы видим уже необычность этого явления, которое произошло. С одной стороны, небо ликует, понимая значение и вот этот вот смысл происходящего. С другой стороны, мы видим эти внешние обстоятельства, когда рожденный царь, рожденный спаситель был положен в эти ясли, да, и с одной стороны такое ликование, а с другой стороны вот это, скажем так, человеческое убожество. Но такой у нас Господь, такой у нас Бог, такой у нас Бог. И знаете, далее мы читаем по поводу этих событий. Мы знаем, в 18 стихе мы читаем, что пастухи начали рассказывать о том, что произошло. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Когда, знаете, я читаю эти слова, я понимаю, что люди не восприняли это событие как радость. Они дивились, но я не вижу здесь, знаете, что толпы, многочисленные толпы народа приходили к тому месту, где родился царь. Нет, этого не было. Было определенное удивление этим странным явлением, но никакого ликования тут не было, потому что люди в тот момент не были готовы понять и принять вот эту вот великую радость, которая произошла. Для них это было закрыто. К сожалению, опять же, я скажу, для многих и сегодня это закрыто. Но факт остается фактом. Спаситель пришел в этот мир. Спаситель пришел в этот мир. Несмотря на то, что люди не до конца понимали или не понимали происходящего. Надо сказать, что враг прекрасно понимал, что произошло. Враг прекрасно понимал, что произошло. И мы знаем эти дальнейшие события. Царь Ирод, да, который пытался препятствовать этому служению Иисуса, истребить, убить. Мы знаем, что враг понимал это, понимал. Он понимал смысл того, что вот сейчас пришел человек, который может подвинуть эту власть, потому что он наделен Божьими полномочиями, полномочиями от Бога. Враг это понимал, люди нет. Да, действительно, наверное, странно было для многих, почему Иисус родился не в хоромах, не во дворце. Но я еще раз скажу, такой наш Бог, Он пришел не для того, чтобы занять свое место, знаете, в сонме великих этого мира, не для того, чтобы приблизиться к элите или стать этой элитой. Нет, Он пришел для того, чтобы спасти нас с вами, простых людей, а вместе с нами спасти этих пастухов, мытарей, рыбаков, и врачей, прочих людей, которые его окружали. Да, безусловно, конечно, великие мира сего имеют шанс на спасение, но прежде всего Иисус пришел для того, чтобы спасти нас с вами. И вот эти вот все события, которые происходили, связаны с рождением Иисуса Христа, вот это вот дальнейшее, знаете, это избиение младенца, о котором мы знаем, для меня, когда я об этом размышляю, это имеет большое такое значение, да, когда вот этот младенец, это невинное дитя, которое вот мы такое же, как вчера мы здесь видели это дитя, смогло победить царя. Оно смогло победить царя. Царь ничего не смог этот сделать. Царь Ирод ничего не смог с ним сделать. И в этом я вижу, знаете, такой большой символ. Рождение Иисуса Христа для меня это в первую очередь победа жизни над смертью. Это в первую очередь победа жизни над смертью, и это великое обетование для нас, само вот это вот рождение. И когда связываешь вот этот вот процесс рождения Иисуса с дальнейшими событиями, его жизни, понимаешь и все больше, больше, больше приближаешься к Иисусу и понимаешь его значение в нашей жизни, его значение для нас с вами. Мы празднуем и другие праздники, не только Рождество, да, мы празднуем и день рождения церкви в том числе. И знаете, сегодня, когда мы говорим о Рождестве, мы можем с полной уверенностью сказать, что Рождество – это день рождения христианства. Это день рождения христианства как такового. Это день рождения того, что привело нас сюда. Это день рождения того, чем мы живем и как мы живем. Это день рождения, знаете, христианского образа жизни, самого правильного образа жизни, единственно правильного образа жизни, который есть на этой земле. Единственно правильного образа жизни. Знаете, многие из нас, и я в том числе, пытались строить свою жизнь на других основаниях. Но это все тщетно, это все крах. Только христианский образ жизни – это единственно правильный и единственно верный путь. Это единственно верный путь, который открыл нам Христос своим рождением. И слава Богу ему за это. Поэтому, знаете, сегодня есть такой повод для того, чтобы поразмышлять о том, что такое христианство. Кто для меня Христос? Это тема большой проповеди, конечно. Наверное, не одной проповеди, но просто каждый из нас сегодня может подумать об этом. И, знаете, я уверен, что вот такие размышления приведут нас в состояние поклонения, в состояние Божьей любви, в состояние покоя. Подумайте об этом сегодня, помолитесь. И, знаете, еще и больше выразите свою благодарность Христу. Конечно, знаете, когда мы говорим о Рождестве, нужно вспомнить и Новый год, да, потому что эти праздники, в общем, неразрывно связаны. Наступил 2019 год от Рождества Христова. Так ведется исчисление от Рождества Христова, не от Рождества кого-то, а от Рождества Христова. Но опять же я скажу, знаете, мир забыл об этом. Мир забыл об этом, и сегодня, 2019 год, в каких-то там календарях ацтеков, китайцев или вьетнамцев, это год каких-то существ, которые, в общем, совершенно мистические и, знаете, очень странные существа. Я не хочу тут их перечислять, но вы, наверное, знаете, о чем мы говорим. Но сегодня мы с вами, как люди верующие, можем отбросить это. Можем отбросить это, и мы можем иметь такое дерзновение и силу провозгласить 2019 год годом Иисуса Христа. Как минимум 2019 год пусть будет годом Иисуса Христа в нашей стране, в нашей церкви, в наших семьях. И сегодня я хочу пожелать вам, чтобы в этот год вы все имели большие духовные победы. Большие духовные победы, которые, несомненно, приведут вас к победам в жизни, в бизнесе, в работе, в других обстоятельствах. Да благословит вас всех Господь. Слава Богу.